Ригден. Совершенно верно. Самые первые шаги в духовном направлении описаны в твоих предыдущих книгах. И прежде чем поведать читателям следующий этап более углубленной работы над собой, каким является медитация пирамида, следует вначале рассказать о простой, но полезной медитации на познание своих четырех сущностей. У разных народов в разные времена она именовалась по-разному. Например, в глубокую старину у славян, еще задолго до появления христианства и внедрения данной религии в сознание и этого народа, она называлась Четверик и была одной из базовых первоначальных практик в процессе самосовершенствования на духовном пути человека. Анастасия, вы имеете в виду медитацию на осознанное восприятие своих четырех сущностей? Это действительно весьма эффективная медитация, которая направлена на познание самого себя, выявление особенностей ежедневной работы своих сущностей, их влияние на сознание через мысли и эмоциональные состояния. Ригден. Эта простая медитация, по сути, является первым шагом к осознанному знакомству со своими сущностями. Осваивая ее, человек учится не только регулировать свои эмоциональные состояния, но и понимать истинную причину их возникновения. Ведь, как правило, в привычной жизни человек не замечает и не отслеживает, почему на него вдруг волной накатываются различные изменчивые, как погода, настроения, эмоции. То злость, то агрессия или хитрость одолевает с эгоизмом на пару, то нападает страх, то неожиданно всплывают воспоминания о прошлом со своим грузом негатива и так далее. В лучшем случае человек идентифицирует эти состояния в себе как явное проявление животного начала, которое уже полностью захватило сознание. Он начинает страдать от этого порочного круга мыслей и эмоций, в то же время усиливая их своим вниманием. Другими словами, человек не отслеживает первичную провокацию со стороны боковых сущностей. А данная медитация способствует приобретению навыков, которые позволяют не только отследить этот процесс, но и вовремя его остановить, то есть прекратить еще до того, как это состояние целиком поглотит человека. Так что эта медитация не только весьма эффективна, но, что немаловажно, особенно для начинающих, легка в освоении, так как близка к психотехнике. Цель данной медитации – научиться понимать моменты активации каждой из четырех сущностей, прочувствовать их, выявить эмоциональные всплески, сопутствующие этой активации, а также понять характер проявления тех или иных мыслей, порожденных этим процессом, влияющих впоследствии на изменение настроения. Медитация выполняется в положении стоя. Медитирующий представляет, что стоит в центре основания небольшой четырехгранной пирамиды, то есть находится в срединном центре разделенного по типу косого креста пространства, каждая часть которого, по сути, будет представлять поле одной из четырех сущностей. Сделаю некоторые уточнения. Квадратное основание пирамиды условно поделено диагоналями, то есть в виде буквы «Х» косым крестом, на четыре равные части. Медитирующий находится в центре пересечения линий креста, который условно делит пространство вокруг человека на четыре объемные части. Одним словом, впереди, сзади, а также по бокам от медитирующего находятся как бы треугольные пространства. Вот так приблизительно будут выглядеть в понимании человека эти поля четырех сущностей. Теперь уточню о местонахождении центра каждой сущности. Ориентировочно на расстоянии чуть дальше вытянутой в горизонтальном направлении руки. В каждую из четырех сторон располагаются центры данных сущностей в этих треугольных пространствах. Энергетический центр каждой сущности условно представляет собой своеобразный сгусток, скажем так, по форме напоминающий мяч или небольшой шар, а по консистенции, образно говоря, нечто вроде газовой планеты. Небольшой шар – это символическое представление центра каждой сущности для лучшего усвоения и простоты понимания данной медитации. На самом деле это сложная структура. Такое образное сравнение с шаром подобно восприятию структуры человека в первом измерении, когда она выглядит как точка. Но из высших измерений структура человека уже воспринимается во всей своей многомерности как сложная энергетическая конструкция, так и центры этих сущностей. Они лишь условно для понимания жителя трехмерного измерения шары. Итак, успокаиваем мысли, эмоции, погружаемся в медитативное состояние. Дыхание привычное, спокойное. Открываем чакраны рук, которые находятся в центре ладоней. Делаем вдох, запуская энергию ци, энергию воздуха, через чакраны ладоней и поднимаем ее по рукам до уровня плеч. При выдохе проводим энергию ци воздуха от плеч вниз по боковым меридианам, ориентировочно по бокам тела, и соединяем два потока в чакране хара, находящемся примерно на три пальца ниже пупка, наполняя этой энергией низ живота, словно чашу водой. Затем, после наполнения, у кого-то мысленного представления на первых этапах, у кого-то до ощущения легкой тяжести внизу живота, перемещаем накопленную энергию из низа живота по позвоночнику в голову, в частности, в гипоталамическую область промежуточного мозга. Древние структуры головного мозга, расположенные практически в центре головы. Вот это место, центр головы, и будет своеобразным срединным центром, куда медитирующий будет постоянно возвращаться в этой медитации. Анастасия, здесь хочется еще упомянуть два интересных момента, о которых вы когда-то нам рассказывали. Во-первых, не случайно наполнение чакрана хара часто ассоциирует с наполнением чаши водой. Слово «хара» в переводе с японского означает «живот». А более раннее санскритское слово «хара», как вы говорили, в древнеиндийских трактатах выступала в качестве одного из имен высшей созидательной силы женского начала – богини Шакти. Вода и чаша в контексте сокровенных знаний о человеке имели иносказательный смысл, указывающий на действующие в духовных практиках силы и процессы. Во-вторых, касательно непосредственно данной медитации. Вы тогда акцентировали наше внимание, что медитирующий лишь вначале концентрируется на дыхании, как привычном для него повседневном процессе, до наполнения энергии низа живота. Потом же просто перемещает свое внимание на движение энергии по позвоночнику и отслеживание дальнейшего процесса медитации. А дыхание уже идет, естественно, автоматически. В свое время эти уточнения помогли мне в понимании первых шагов, связанных с освоением этой медитации. Ригден. Правильно. В медитации дыхание должно быть спокойным, естественным, а все внимание сосредоточено на происходящих в данный момент процессах. Итак, вначале все чувства, естественно, как в любой другой медитации, находятся в уравновешенном состоянии, в состоянии покоя. Соответственно, все четыре сущности человека также будут пребывать в нейтральном, невозбужденном состоянии. Медитирующий ощущает их как бы одновременно. Центры сущностей, словно крупные мечи, солнышки, планетки и тому подобное, кому как удобно вначале все это образно себе представлять. Со временем, нарабатывая данную медитацию, человек научится чувствовать их работу по своим внутренним ощущениям, а приобретя соответствующий свой опыт, у него отпадет необходимость в этих образных представлениях. Там уже начнется другой этап работы самопознания. Анастасия. Да, я заметила такую особенность, исходя из своего начального опыта освоения духовных практик. Когда первый раз слушаешь, как выполнять новую медитацию, возникает тысяча вопросов от ума, как именно ее делать. Теперь я понимаю, почему вы все время даете такие разнообразные ассоциативные сравнения, уточнения при объяснении новой медитации. Это разъяснение для ума, для того, чтобы материальный мозг вначале хоть что-то понял, просто уяснил общую схему медитации. То есть это попытка объяснить человеку, сознание которого в данный момент работает в режиме восприятия трехмерного измерения, те явления, которые будут происходить в медитации, когда его сознание переключится в режим работы восприятия других измерений, точнее частей его конструкции, находящихся в других измерениях. Ведь когда выполняешь саму медитацию, оказывается все очень просто, ясно, потому что делаешь ее глубинными чувствами, да еще и в измененном состоянии сознания, когда у тебя расширенное восприятие мира и отключен типичный самоанализ жителя трехмерного измерения.